и, вынув шейный шнурок, на котором висело несколько предметов, разорвал его, снял золотой перстень с большим жуком из черного камня и подал его парню. Дмитрий сразу узнал жука. Он был, как две капли воды, похож на таинственный знак в лесу. «Это жуковина из далекой страны, где всегда жарко», — произнес жрец. «Наш тайный знак, он здесь!» Жрец повернул кольцо и показал на брюшке жука какие-то изображения. «Дмитрий Сильный», — возвысил голос жрец, — «если у тебя будет в чем-нибудь нужда или ты будешь в опасности, надень на руку перстень, и тогда первый из наших братьев, кто увидит это кольцо, окажет тебе помощь, и если надо будет, — строго добавил жрец, — отдаст за тебя жизнь. Дай сюда руку. Нас много больше, чем ты думаешь, Дмитрий». С этими словами он надел кольцо Дмитрию на безымянный палец. «Но помни, Дмитрий Сильный», — грозно прозвучал голос жреца, — «никто не должен знать о нашем поселении, нашем храме и нашем тайном знаке. Поклянись вашим святым крестом, что будешь молчать», — неожиданно потребовал жрец. Дмитрий, поколебавшись, вытащил свой костяной нательный крест. «Если нарушу слово, держа в своих лапищах маленький крестик, — сказал он, — пусть будет на меня крест святой и вся земля русская». Он помолчал. «Сказывать-то я ничего не стану, а только, милой, мне здесь грех быть и твои речи слушать. Дай знахаря, как обещал, как твой жеребец наказал». Парень смутился. Жрец молчал. «Иди, тебя ждет волхвователь, он вылечит больного, но помни клятву». Тяжело ступая, звеня доспехами, Дмитрий выходил из храма язычников. Он старался не глядеть на статуи больших и маленьких богов, которыми был наполнен храм. «Будто чертенята», — брезгливо думал Дмитрий. Со смутным чувством Дмитрий сидел напротив знахаря и правил веслом. Лодка быстро неслась по течению буйной реки, и старец только изредка взмахивал веслами. Лодка повернула за мыс, скрылась высокая сосна с черной жуковиной. Глава 21. Опять тревога. На другой день, поздно вечером, Дмитрий вернулся. Он с трудом отбился от дружинников, просивших рассказать, как достались ему боевые доспехи. Не услышав от парня путного слова, они, наконец, отстали. Лекари встретили с радостью и тотчас отвели к Савелию. Осмотрев больного, знахарь подошел к Амосову. «Буду лечить», — хмуро сказал он, глядя из-под лобья, — «вылечу. А лечить буду, ежели в горницу 5 дён никто ногой не ступит. Лечи, старик. Знамо, хворому покой нужен, никто сюда не войдет», — отозвался находившийся тут же хозяин. Все вышли из горницы, а знахарь растопил печь, поставил на огонь несколько котелков с водой и стал разбирать травы. Для Дмитрия настал радостный день. Старый мореход выполнил свое обещание, сосватал Варвару и принял его в свою дружину. Наутро парня позвали наверх. Степан Котов дал клятву выдать свою дочь за Дмитрия. Благословляя иконой стоящих перед ним на коленях жениха и невесту, он расчувствовался. «Труфан Федорович», — сказал он Амосову, — «не задерживай парня, пусть подможет тебе, я не против, на свадьбу заработает и ладно». «Степан Тимофеевич!» — взревел Дмитрий, торопливо поднимаясь с колен. «Степан Тимофеевич, милый!» Он раскрыл медвежье объятие и рванулся к Котову. «Да ведь мне без Варвары и море ни к чему! А ты не сумлевайся! В старости тебе вот какое от нас уважение будет! Ладно, ладно!» — вырывался из объятий парня Котов. «Пусти! Дай хоть до старости дожить!» «Ох, не на шутку обозлился Котов, кишки выпустишь!» Дмитрий растерянно опустил руки. «Погубишь Варвару, злодей!» — тяжело дышал Степан Тимофеевич. «Жалею, что обещание дал». «Отец, не надо, хороший он!» Варвара подбежала к отцу, закрыла ему рот маленькой ручкой. «Ну-ну, наплачься уже!» — шутливо ворчал Котов. «На меня не пеняй».